Они дождались минуты затишья, потом услышали обратный поворот вала и стук ведра о камень. За следующий час это повторилось еще 4 раза. Наконец бешеный постучал в дверь. Изнутри послышались неясные звуки, там что-то делали, крадучись и спеша, затихли, снова крадучись заспешили, и, наконец, минут через 5 смог, тяжело переводя дух, приоткрыл дверь и выглянул в щелку. Лицо и рубашка у него были в пыли, в мелких осколках. И поздоровался он что-то чересчур приветливо. «Одну минуту», — прибавил он, — «сейчас я к вам выйду». Он натянул рукавицы и выскользнул в полуоткрытую дверь, чтобы принять гостей прямо на снегу. Они тотчас заметили, что плечи у него были в пыли, даже не разобрать, какого цвета рубашка, и колени перепачканы, сразу видно, не успел толком почиститься и отряхнуться. «Вот ранний визит», — сказал он. «Как вы оказались на этом берегу? Собрались на охоту?» «Мы все знаем», — сказал бешеный. «Так что давай в открытую, Смок. Вы тут кое-что нашли». «Если вам нужны яйца», — начал Смок, — «да брось ты, мы хотим поговорить о деле». «А, так вы хотите купить участки под застройку?» — затараторил Смок. «Тут есть превосходные участки. Но, понимаете, мы их пока не продаем. Надо еще изучить местность, разбить улицы. Приходи через недельку, бешеный. И если ты хочешь поселиться тут в тихом и мирном уголке, я тебе покажу чудное местечко. На той неделе все наверняка будет уже готово. До свидания. Извините, что не приглашаю вас войти, но малыш, сами знаете, он не без странностей. Он говорит, что поселился здесь ради тишины и покоя. Сейчас он спит, и я до смерти боюсь его разбудить. Говоря без умолку, он крепко пожал им руки на прощание. Все еще не умолкая и пожимая им руки, он перешагнул порог и тотчас закрыл за собою дверь. Они переглянулись и многозначительно кивнули друг другу. «Колени-то видал?» — хрипло зашептал Солтман. «А как же, и плечи!» Перемазался, когда ползал по шахте. Говоря это, бешеный обводил глазами засыпанную снегом глубокую лощину, и вдруг его взгляд задержался на чем-то, что заставило его присвистнуть. «Смотри-ка, Билл! Вот-вот, видишь, яма? Да это же они рыли шурф! И в обе стороны следы на снегу. Если это не жила, которая простирается по обе стороны, так я ничего не понимаю. Самая настоящая жила!» «И какая громадная!» — воскликнул Солтман. «Да, ничего не скажешь, находка. И внизу, вдоль откоса, видишь, как порода выходит наружу и опять уходит вглубь. Откос как раз перерезает жилу». «А ты вон куда погляди», — Солтман показал на дорогу, пересекавшую скованный льдом юган. «Похоже, весь Доусон идет сюда». И бешеный увидел, что вся дорога чернеет, залитая сплошным людским потоком вплоть до дальнего Доусонского берега, на котором тоже толпится народ. «Ну, не мешает, пока они не нагрянули, заглянуть в этот шурф», — сказал он и быстро зашагал к лощине. Но тут дверь хибарки распахнулась, и на пороге появились Смок и малыш. «Эй!» — окликнул Смок. «Вы куда?» «Хотим выбрать участок», — отозвался бешеный. «Поглядите на реку. Весь Доусон будет расхватывать ваши участки, и мы хотим выбрать первыми. Верно, Билл?» «Еще бы», — подтвердил Солтман. «По всему, видно, шикарный будет поселок. От желающих переехать сюда прямо отбою не будет».